Кирилл Шарапов. Легенда космоса. Я возьму память земных верст, буду плыть в спелом густом льне. Там вдали, там возле синих звезд, солнце земли будет светить мне. Песня из фильма «Москва Кассиопея». Глава первая. Горящий дом. Маленькая ферма на далекой, богом забытой луне. У нее нет названия, только цифры кода 123/67. Конечная остановка во Вселенной. Дальше пустой космос. Арсений вышел на улицу и потянулся. Утренняя прохлада приятно освежала. Яркое красное солнце еще только поднималось над горизонтом, но в загоне уже орала скотина. В ангаре, покрытом ржавчиной, тарахтел старенький автоматический плуг. Отцу все-таки удалось его починить. Не зря, значит, он отдал старьевщику большие деньги за прерыватель. Еще минут 10, и мать позовет завтракать. За столом соберутся все 20 человек, и члены семьи, и батраки. Отец никогда не делал различий, здесь были равные все. Два старших брата Арсения покинули дом год назад. Красному поясу постоянно требовались бойцы. Теперь из семьи здесь остались только отец и мать, но и сам Арсений, которому через пару дней должно было исполниться 18. Парень прислушался. Автоплуг замолк. «Чего застыл?» – окрикнул его отец, стоящий в дверях ангара. Арсений быстро повернулся и посмотрел на крикуна. Отец всегда напоминал ему викинга из сказаний древних скандинавов. Плотный, коренастый и очень строгий. «Давай сюда! Я наконец-то починил эту колымагу. И Стаса прихвати. Нужно вытащить ее из ангара». «Иду!» — крикнул Арсений и, повернувшись к дому, позвал. «Стас! Батя зовет! Просит помочь плуг из ангара вытащить!» «Сейчас!» — раздался в ответ хриплый, механически исковерканный голос, и на крыльцо вышел здоровяк в старом военном комбинезоне. На шее у него был ошейник с маленьким динамиком. «Иван его все-таки починил?» — поинтересовался старший. По первому времени парень пугался механической, слегка дребезжащей речи помощника отца. Тот был солдатом и воевал за красный пояс. Луч лазера, попавший в шею, навсегда лишил его возможности говорить. Поэтому Стас и носил ошейник, на который движения челюсти передавали импульсы, а электроника трансформировала их в речь. Арсений кивнул. «Тогда пошли», – продребезжал старший. «Если эта штука не сломается, то сегодня мы распашем половину поля». Отец берег топливо, поэтому на поле автоплуг пришлось тащить на руках. Втроем уложились до завтрака. «Ящеры ночью к стенам подошли», — вытерев пот, сообщил отцу Стас. «Тим двоих застрелил. Точно в лоб попал. Шкуры целы, можно выгодно продать». «Я всегда знал, что покупка Тима окупится», – вылезая из кабины, отозвался Иван. Отец не признавал рабства. Тим был рабом, пленным солдатом Звездного квадрата. В первый же день отец дал ему волю, пообещав отпустить, когда тот отобьет деньги, потраченные на его покупку. Иван был добр к батракам, и те платили ему той же монетой. С остальных ферм «Маленькой Луны» рабы бежали постоянно, а с фирмы отца ни разу. «Мать за стол зовет», — поправив ухи передатчик, произнес Иван. «Давайте поторопимся. Сегодня будет насыщенный день. Нужно хорошо подкрепиться». И первым зашагал в сторону дома. Во дворе возле крана столпились батраки. Они обливались холодной водой, отфыркивались. Арсений, Стас и отец подошли к крану и вымыли руки, испачканные в масле, после чего направились в дом. Оттуда по всему двору разносился запах каши. «Тим!» – тронув парня за плечо, произнес Иван. «Ты молодец! Если так и будешь продолжать, сможешь быстро отработать долг». «Да, сэр!» – блеснув белыми зубами и вытянувшись по стойке смирно, отчеканил космопех. За 3 недели, что он находился на ферме, Звездун выучил 1000 слов на русском, половина из которых были матерны. Вообще, паренек ругался уже не хуже русских. Он был туповат, но исполнительным и хорошим стрелком. Отец смог оценить его стрельбу в первый же день, когда транспорт атаковали мародеры. Первая же пуля нападавших убила Игната, старого батрака, который работал на ферме больше 20 лет, и бывший космопех подхватил винтовку, сделанную еще 100 лет назад, убил 3. Вообще на Луне предпочитали старое оружие. Лазерные винтовки и пистолеты стоили дорого, а древние на пороховом принципе убивали ничуть не хуже и стоили копейки. Конечно, из них не пробить силовую броню, но мародеры ее не имели. Чаще всего это были беглые рабы, нашедшие приют далеко в горах. Они часто нападали, жгли посевы, подрывали поливные машины, грабили торговцев. Но на фермы не лезли, за крепкими стенами жили крепкие люди, которые могли за себя постоять. «Пошли есть!» – позвал батраков Иван. Гомонящая толпа мужчин сдвинулась с места и потекла в сторону дома. Вскоре все расселись за столом, и 3 служанки стали накладывать в тарелки вкусную горячую кашу. Арсений сидел справа от отца. Слева место пустовало. Мать подгоняла служанок, которые иногда забывали свои обязанности и начинали флиртовать с батраками. «Маша!» – позвал отец. «Садись за стол, они без тебя управятся». Слегка полноватая женщина хозяйским взглядом окинула накрытый стол и, удовлетворенно кивнув, опустилась рядом с мужем. За столом начались разговоры. Сезон посева был в разгаре, обсуждалась погода, налеты банд мародеров, новости, полученные по коммуникатору. Арсений, который слышал почти одно и то же каждый день, откровенно скучал. Ему, прожившему на ферме всю свою жизнь, было тесно на этой маленькой луне. Хотелось увидеть мир, хотелось улететь отсюда на звездном корабле. И меньше всего хотелось торчать здесь. Пару дней назад он заикнулся о том, чтобы поступить на службу к Красному поясу, но отец, буркнув «нет», развернулся и ушел, показывая, что разговор закончен. Война, которая длилась уже почти 5 лет, постоянно требовала крови. Мальчишки уходили на службу, гибли, на их место вставали другие. Официальные цифры погибших солдат и мирного населения давно превысили цифру в 20 миллионов. И это только у Красного пояса. Новый Сталинград был превращен 3-дневной бомбардировкой в кусок шлака. Целая планета в 6 миллионов жителей, звездный квадрат не пощадил никого. Отец был рад, что безымянная Луна находилась на задворках Красного пояса в 70 миллионах километров от линии фронта. Скучная периферия, далекая и никому не нужная, 2 десятка ферм, несколько шахт в горах, центральный город, в котором жило около 100 тысяч человек. Ничего интересного ни для пояса, ни для квадрата. Арсений быстро расправился со своей порцией и протянул руку к чашке с чаем, когда поверхность жидкости дрогнула. Он замер. Предчувствие беды холодком пробежалось вдоль позвоночника. Именно в этот момент откуда-то сверху раздался постепенно нарастающий гул, опустившие металлические миски задребезжали, подпрыгивая на трясущемся столе. Чай из кружек расплескался, люди зажимали уши. «Разбирайте оружие и бегом на улицу!» Скачив, выкрикнул отец. «Да быстрее вы!» Видя, что люди растерялись, заорал он. Мужчины вскочили и бросились к оружейной. Арсений, который в последнее время не расставался с лазерным револьвером, выскочил на крыльцо. За оградой фирмы прямо на поле садился космический корабль. О том, что он имеет официальный статус красного пояса, и речи не шло. Это было старое исследовательское судно, которое вот уже два столетия активно использовали для освоения звездной системы. Все они уже были давно списаны и распроданы, многие оказались в руках торговцев, но чаще всего их использовали пираты, мародеры, контрабандисты и охотники за рабами. Отец, выскочивший следом с лазерной винтовкой в руках, оттолкнул растерявшегося сына с дороги. «Укройся в доме и защищай мать!» — крикнул он на бегу, следом за ним бежали Тим и Стас. Шлюзовой люк открылся, и из корабля начали выскакивать люди. Их было много, не меньше двух десятков. Арсений, забежав в дом, схватил бинокль и бросился на второй этаж. Распахнув окно, он стал рассматривать пришельцев. Черные бронеплащи — хорошее оружие. Растянувшись в цепь, они не спеша тронулись к воротам фермы. Впереди вышагивал крепкий высокий мужчина, седой ёршик волос, обожженное лицо. Арсений мгновенно понял, кто перед ним. По сети постоянно рассылали портреты преступников, и не узнать командира пиратов было нельзя. Раньше он был бойцом Звездного квадрата, легендарный майор космопехов, командир батальона рыцарей звезды Джим Троттер, человек, который отбил у красного пояса Вашингтон. Из люка, скользя в 20 метрах над поверхностью, вылетала штурмовая стрекоза. Невиданная роскошь для обычных пиратов. Ее огневой мощи было достаточно, чтобы за считанные секунды разнести ферму. Сопротивление было бессмысленным. Отец, видимо, тоже это понял. Он стоял в открытых воротах, на шаг позади него, держа оружие на изготовку, замерли Стас и Тим. Цепь остановилась в метрах в 20 от фермы, и Троттер в компании двух телохранителей направился к воротам. Арсений отскочил от окна и бросился к коммуникатору. Отец уже послал сигнал тревоги, но ферма была очень далеко от города и маленького гарнизона красного пояса. В лучшем случае они будут здесь через пару часов. Парень вернулся к окну и, достав револьвер, подаренный на днях отцом, активировал генератор импульса. Если начнется бой, его мощный лазер сможет пробить бронеплащи. Обычным винтовкам с разработанными еще в 20 веке пороховыми патронами такое было не по силам. Выглянув, Арсений посмотрел на ворота. Переговоры были в самом разгаре. Слышно ничего не было, но, судя по недовольному лицу главного пирата, ему не нравилось то, что говорил отец, а еще его очень напрягали лазерные ружья в руках Стаса и Тима. Все произошло слишком быстро. Арсений даже не понял, что случилось. Неожиданно отец начал падать навзничь. Тим скинул винтовку, но бледно-красный луч, выпущенный в упор из револьвера, прожег его грудь насквозь. Бывший космопех несколько мгновений стоял на ногах и даже умудрился нажать курок, разрядив ружье в живот одного из спутников Троттера. Но все силы умирающего тела ушли на это действие. Паренек, выронив оружие, рухнул на землю. Заряд прошел мимо. Видимо, в последнее мгновение руки Тима дрогнули. Стас попытался укрыться за воротами, но сразу два лазерных луча поразили его в спину. Он упал и больше не шевелился, а цепь рванулась вперед. Стрекоза нанесла ракетный удар по караульной вышке, где с мощным пулеметом укрылся Жак. Ее мгновенно разметало в разные стороны. По двору разлетелись куски листового железа, обломки труб и горящие доски. Все кончилось, даже не начавшись. Черные плащи вбегали в ворота, некоторые батраки пробовали сопротивляться, за это их жестоко убивали. Тех, кто сдался, сгоняли в кучу посреди двора. Арсений замер, сжавшись возле окна. Он был растерян. Внезапная нелепая гибель отца выбила его из колеи, хотя ему уже приходилось участвовать в бою, Здесь, на ферме, они отражали нападение банды, а год назад, когда ездили в столицу Луны Пригорск, их караван атаковали беглые рабы. И парень, не раздумывая, подхватив карабин убитого раба, застрелил того, что целился в отца. Он потом долго сидел на земле, сжав голову руками. Отец не стал ничего говорить, только сел рядом, потом обнял, и, как ни странно, стало легче. Но сейчас Арсений растерялся. Он видел, как двое в черных плащах по приказу Троттера оттащили тело отца в сторону, просто как свиную тушу, схватили за ноги и скинули в канаву. В доме раздался женский крик. Парень рванулся вниз, пусть остальные сдались, но отец приказал защищать мать. Пусть он мертв, но приказ никуда не делся. Пока жив Арсений, он должен быть выполнен любой ценой. На лестнице парень столкнулся с крепким налетчиком в черном плаще. Тот не ожидал встречи и растерянно замер. Арсений же был на взводе. Растерянность исчезла, он был готов убивать. Он выстрелил от бедра, первый лазерный луч ударил пирата в ногу, потом парень нажал на курок снова, заряд угодил точно в центр груди. Бронеплащ оказался бессилен перед лазерным револьвером. Враг рухнул на лестничные ступени, воняя подгоревшим мясом, а Арсений уже несся дальше, просто перепрыгнув через мертвое тело врага. Широкая лестница вела в холл, где уже шел грабеж. Двое пиратов насиловали одну из служанок, тихую робкую Галю. Они чувствовали себя в безопасности. Сопротивление было уже подавлено, поэтому на громкие шаги на лестнице пираты не обратили никакого внимания. Арсений вскинул револьвер и дважды нажал на курок. Тела повалились на пол, Галя всхлипнула и попыталась прикрыть обнаженную грудь остатками разорванного платья. Парень, не обращая на девушку никакого внимания, выскочил на крыльцо. Его целью был Троттер, убийца отца. Враг Арсения стоял к нему спиной и отдавал приказания своим людям. Те уже сносили отовсюду вещи, трое гнали к кораблю и без того маленькое стадо коров. Парень скинул револьвер и нажал на курок, но подвел глазомер. Лазерный луч прошел в паре сантиметров от головы главаря пиратов и ударил в лицо его собеседника. Троттер стремительно развернулся, держа в руках точно такой же лазерный револьвер, только с более длинным стволом. Арсений еще дважды нажал на курок, но ничего не произошло. Активатор щелкнул по патрону, но выстрела не последовало. Парень вспомнил, что выстрелил ровно 5 раз из 5-зарядного револьвера. Рука сама опустилась. Арсений, гордо расправив плечи, смотрел в глаза Джима Троттера и ждал выстрела. Позади парня раздались тяжелые шаги, и на затылок опустился приклад. Арсений рухнул под ноги одному из пиратов, его подхватили под руки и потащили к остальным пленникам. «Сучонок троих наших застрелил», – произнес по-английски один из боевиков, обращаясь к главарю. «4-х», – поправил Троттер и кивнул на того, что получил лазерный луч в лицо. «Повесить?» Главарь покачал головой. «Слишком легкая смерть. Продадим Грегу на Зионе. У них вечно в шахтах не хватает рабов. Дохнут твари на добыче 4-го элемента. Пусть там сгниет. Пожалеет, что не сдох сегодня, когда мясо начнет слазить с костей. Рабов на корабль! Поторапливайтесь! Наверняка они послали сигнал в офис красных ублюдков. Быстро с солдатней, конечно, не добраться, но сваливать надо как можно скорее. Не хочу, чтобы нас на орбите ждал патрульный катер». В доме снова раздались выстрелы. Троттер обернулся. У его подручных было только лазерное оружие, а тут стреляли из дробовика. «Что у вас там?» – спросил в передатчик Звездун. Ответа Арсений не услышал, как и помощник главаря. «Что случилось?» – глядя в глаза Троттеру, поинтересовался он. «Толстуха какая-то с дробовиком снесла голову бритому. Пристрелили». Из дома вышли трое в черных плащах, волоча за руки тело матери. Арсений рванулся к стоящему рядом главарю пиратов и почти дотянулся до его горла, но был сбит на землю и получил прикладом лазерной винтовки в лоб. Свет медленно погас. Закуйте их в кандалы и на корсар!» Сквозь туман услышал он голос Троттера и вырубился. Когда он пришел в себя, то не сразу понял, где находится. Его голова лежала на чем-то мягком, все тело болело. Арсений с трудом открыл глаза. Сфокусировав зрение, он понял, что находится на корабле. Раньше он никогда не летал. И вот таким стал его первый полет. Он мгновенно вспомнил все, что произошло до того, как он потерял сознание. Слезы непроизвольно хлынули из глаз. Чья-то рука, звякнув металлом, легла на плечо. «Поплачь, легче будет», – произнес хриплый мужской голос. Арсений узнал его. Это был Ганс по прозвищу Немец, один из наладчиков поливальных машин. Он вырос в Красном Поясе и забыл родной немецкий. Его родители эмигрировали из Европейского треугольника за несколько лет до того, как тот пал под ударами Звездного квадрата. Слезы катились из глаз, и как Арсений не хотел, он не мог их остановить. Они стекали по щекам и падали на металлические нары. Но все кончается, и это тоже. Он сел и осмотрелся. Маленькая камера, всего метров 5. На полу, на еще нескольких нарах, сидели люди, человек 10. Арсений их прекрасно знал. Батраки с фермы. Все скованы кандалами, в глазах отчаяние. Многие и раньше были рабами, но та участь, которая ждала их теперь, была просто ужасна. В шахты Зиона была одна дорога – туда. Обратно – только вперед ногами. Тела сразу сжигали, поскольку счетчики радиации сходили с ума, стоило их поднести хотя бы метров на 10. «Сколько я был в отключке?» «Несколько часов», – почти без акцента ответил Ганс. «Что стало с фермой?» «Разграбили и подожгли. Нет ее больше». Арсений сглотнул. Снова в глазах появились слезы. Его дома, родного дома, в котором он прожил всю жизнь, больше не было. Пускай он оттуда хотел сбежать, пускай там было скучно, но такой участи он не заслужил. «У тебя остались братья». Садясь рядом и положив руку на плечо, произнес немец. «Ты молодец! Иван мог бы тобой гордиться. Ты единственный, кто смог оказать сопротивление. Четверых ухлопал». «Я не убил Троттера». «Не повезло», — согласился Ганс. Они замолчали. Тюрьма погрузилась в тишину. Батраки Ивана сидели с потерянным видом. Их уже сломало то, что ждало впереди. Арсений вглядывался в лица и видел только покорность судьбе. Эти люди уже были мертвы. Дверь скрежетнув распахнулась. В отсек зашел крепкий бугай в серых штанах и черной рубашке. За спиной маячил еще один с автоматом в руках. Вошедший поставил на пол кастрюлю, полную какой-то белой массы. Скорее всего, это был синтетический белок. Безвкусная дрянь, но очень питательная. А самое главное – она была дешевой. «Жарите, свиньи!» – бросил он. «Никто не платит за полудохлых рабов, чтоб через 5 минут, когда я вернусь, эта кастрюля была вылизана до блеска!» Он сделал шаг назад, и дверь лязгнув закрылась. Послышался поворот колеса, и запоры вошли в стены. Арсений некоторое время смотрел на нее. «Если кинуться всем вместе, то этих двоих можно свалить, а это минимум 2 ствола. Парень окинул взглядом пленников. На кого из них можно рассчитывать? И понял. Только на себя. Потерянные люди покорно подходили к брошенной на пол кастрюле и прямо руками зачерпывали жидкую белую массу. Арсения передернула. Это было мерзко, но есть хотелось больше. Если он решится на прорыв, то силы ему понадобятся. Парень встал и, отодвинув Томаса, зачерпнул комок слизи, который тут же отправил в рот. Он не ошибся. Жижа была совершенно безвкусной. Она вставала в горле, и приходилось прилагать огромные усилия, чтобы проглотить ее. Съев 4 пригоршни, парень отошел в сторону, вытерев руки о спину здоровяка, имя которого постоянно забывал. Он был вольным наймитом и появился на ферме всего пару дней назад. Здоровяк проигнорировал действия Арсения. Апатия завладевала людьми все больше. В любое другое время парень бы получил по лицу, а сейчас здоровяк даже не огрызнулся. Арсений вернулся к нарам и, забравшись с ногами, уселся поудобней. Зион, на который корсар держал курс, находился в 20 днях пути, а если избегать оживленных торговых маршрутов, на которых троттеру явно были не рады, то и полный месяц. Арсений попытался припомнить звездную карту. Луна, где находилась ферма, была на самом краю сектора Красного Пояса, в который входило 11 планет и почти десяток таких же безымянных лун. Если троттер возьмет правее, дабы избежать патрулей и оживленных трасс, то на пути будет всего несколько планет. Затем звездный сектор, в середине которого и находится Зион, так богатый четвертым элементом. И если бежать, то как можно быстрее. Единственный шанс спастись – это добраться до спасательной шлюпки. Арсений прикинул, где их могут держать и как попасть к шлюпкам. На подобных кораблях их всего 5, по 5 человек на каждую. Максимальный экипаж для кораблей подобного класса – 25 человек. Пятеро погибли при налете на ферму, значит, на «Корсаре» сейчас максимум 20 пиратов. Бежать. Только бежать. Даже если его убьют во время прорыва, плевать. Это лучше, чем долгая, медленная, ужасная смерть в шахте. Парень начал изучать кандалы. Примитивные наручники с электронным замком. Если бы у него были инструменты, он взломал бы их за несколько минут. Но на данный момент единственным способом была магнитная карта. «Хилый!» – позвал он. Батрак с огромными оттопыренными ушами поднял голову. Арсений поманил его пальцем. Парень нехотя подошел. «Чего тебе?» – недовольно спросил он. «Хилый, ты ведь карманник. Батя тебя выкупил 3 года назад, когда ты попался на краже и тебе хотели руку отрубить». «Что было, то прошло». Его голос стал еще более недовольным. «Ты можешь стянуть карточку? Я уверен, она у здоровяка, который принес нам жрачку. Надо избавиться от кандалов». Хилый задумался. Он выглядел таким же потерянным, как и остальные. «Пристрелят, если ложану. Давно не практиковался». «Ты думаешь, это хуже того, что нас ждет?» — спросил сидящий рядом Ганс. «Лучше сдохнуть с пулей в животе сейчас, чем полгода подыхать в шахте. Да и вряд ли они тебя пристрелят», — продолжил свою мысль немец. «Поколотят, попинают немного, но мы им нужны. Мы стоим денег, за труп никто не заплатит». Хилый еще больше задумался. «Хрен с вами, рискну». «Тогда делаем сейчас, когда здоровяк придет за кастрюлей. Я толкну тебя на него вроде как случайно. Попытайся стащить карточку. Второй попытки не будет», — вмешался в разговор Арсений. «Все, время! Решайся!» За дверью по металлическому полу уже бухали тяжелые черные армейские ботинки. Начало поворачиваться запорное колесо. Хилый кивнул и подошел поближе к кастрюле. Арсений встал за ним и подмигнул немцу. Когда пират вошел внутрь, Ганс встал и, оступившись, упал на Арсения, а тот, в свою очередь, влетел в спину Хилова. «Вот ублюдок!» – взревел крепыш и саданул Хилова кулаком в живот, после чего, пару раз пнув, взял кастрюлю и вышел. Но сильным был только первый удар. Остальные наносились ради профилактики. Бывший вор поднялся на ноги и попытался стереть с плеча синтетический белок, которым был обильно полит пол вокруг кастрюли. «Ну?» – поднявшись с пола, спросил Арсений. «Гно!» – ответил вор и показал карточку, зажатую в кулаке. Немец сжал кулак, оттопырив большой палец. «И какой план дальше?» – поинтересовался Хилый, садясь рядом с Арсением и передавая ему карточку. «Завалить этих двоих, завладеть их оружием и толпой ломануться к шлюпкам, а там уже как повезет. Может, всех в коридоре положат, может, прорвемся». «Гениальный план!» – хмыкнул вор. «Есть лучше. Готовы выслушать?» – зашептал Ганс. Хилый покачал головой. «Другого нет!» Арсений кивнул. «Ганс, поговори с народом. Нужно, чтобы люди знали, что делать и когда». Немец кивнул и поднялся. Стараясь действовать незаметно, парень избавился от своих кандалов. Потом настала очередь Хилова. Вор хотел зашвырнуть ненавистные наручники в угол, но Арсений отрицательно покачал головой. Он соединил ручные и ножные, получилась метровая цепь, а наручники Хилова связал в узел. Получился довольно увесистый кистень, и если таким попасть в голову, можно запросто черепушку раскроить. Минут через 10 вернулся Ганс. «В общем, все согласны. Подыхать в рудниках никто не хочет». Арсений кивнул. Он и сам заметил, что люди начали оживать. Надежда на спасение, пусть и призрачная, снова превратила покорный скот в людей. Вскоре вокруг него собрались почти все. «План прост», — начал инструктаж парень. «Вырубаем крепыша и его напарника с автоматом, хватаем стволы и направо по коридору. Если корабль не перестраивали, то нам вверх по лестнице, где трюм и три спасательные капсулы, еще две на палубу выше, но там мостик и каюта экипажа. Нам туда не пробиться, да и не надо. Нас 10 человек, по трое в капсулу, в одну четверо, и сразу отчаливаем. А женщины? Здесь где-то Анна и остальные», — подал голос Хилый. «Скорее всего, они наверху, нам их не спасти». Стараясь, чтобы голос не дрогнул, ответил Арсений. «Что, так и уйдем?» — спросил кто-то. Парень не смог узнать голос. «Так и уйдем. Не то все здесь подохнем. Все согласны? Женщин на шахту не продадут. Самое худшее – бордель». «Если бы среди них была твоя мать, ты бы так не говорил», – заметил Хилый. «Но ее там нет», – дрогнувшим голосом ответил Арсений. «Она мертва, как и отец. Хватит спорить». Все замолчали. Почему-то сейчас они слушались его. Может, потому, что он единственный оказал сопротивление пиратам и убил четверых. «Теперь конкретно о плане. Шаги в коридоре», — быстро произнес Хилый, который сидел, прижавшись ухом к двери. «По местам», — скомандовал Арсений. «Всем сидеть с потерянным видом, руки держите так, чтобы тот, кто войдет, увидел наручники». «Хватит накручивать», — отозвался здоровяк. «Прости, просто нервничаю». Раздался звук поворотного механизма. Штыри убрались внутрь, дверь распахнулась, и в комнату вошел прежний крепыш. Он швырнул кастрюлю на пол, сопроводив действо уже знакомой фразой «Жрите, свиньи!». Он не ожидал нападения. Те, кто сидел перед ним с потерянным видом, скованные по рукам и ногам, были ему не опасны. Он с презрением относился к покорному скоту, который терпеливо ждал, когда его привезут на бойню. «Свиньи!» Презрительно плюнув на пол, еще раз произнес он. В этот момент, поднявшийся в полный рост Арсений, крутанув цепь с самодельным шаром на конце, ударил крепыша в висок. Все произошло, словно в замедленной съемке. Он слышал, как от удара хрустнула кость, как на стену брызнули капли крови. Вскочивший здоровяк подхватил оседающее на пол тело и швырнул на напарника, который только начал осознавать происходящее. Арсений выскочил следом и опустил свое оружие на голову пытающегося выбраться из-под трупа крепыша пирата. Первый удар оказался не слишком удачным. Шар соскользнул, распоров острым краем наручников ухо, и Арсений опустил свое оружие снова, а потом еще и еще. «Хватит! Он мертв!» На плечо парня легла рука. Арсений обернулся. Рядом стоял Ганс. «Он мертв!» Еще раз произнес немец, на всякий случай, если парень его не услышал. Арсений посмотрел себе под ноги. От головы автоматчика осталось кровавое месиво, просто осколки костей и мозгов вперемешку с кровью. Подняв валявшийся на полу автомат, парень передернул затвор. Он старался не смотреть на кровавое пятно, медленно расползающееся по полу. К горлу поступила рвота, но он нашел в себе силы и, сглотнув, отдал приказ. «За мной!» И первым побежал в сторону лестницы. Немец, вооружившись пистолетом крепыша, бежал следом, а за ними, страсть не отстать, спешили остальные. Арсений все рассчитал правильно. Лестница вывела из трюма на погрузочную палубу. Двое пиратов сидели и курили на каком-то ящике. Они растерянно смотрели на выскочившего из трюма пленника, вооруженного автоматом. На мгновение Арсений растерялся. Ганс, выскочивший следом, медлить не стал, вскинув пистолет. Он дважды выстрелил в пиратов. Первая пуля попала одному из них в плечо, вторая просвистела мимо. Раненый, отброшенный ударом, улетел за ящик, второй потянулся к лазерному револьверу. Арсений сбросил оцепенение и дал длинную очередь от бедра. Минимум 4 пули разорвали в клочья черную рубашку на груди бандита. Подбежав к трупу, он сорвал пояс с револьвером. Это был его револьвер с выгравированной на рукояти буквой «А». Хилый подхватил дробовик, лежащий на ящике, и, перегнувшись, добил раненого. «Быстрее к шлюпкам!» – крикнул Арсений, взяв на прицел проход на жилую палубу. Они не успели всего немного. Из прохода вылетела граната, за ней еще одна, яркая вспышка, звук в сотни децибел разнесся по помещению. Арсений, сбитый с ног, с трудом поднялся с пола, руки тряслись, в глазах двоилось, парня качало, как в тот раз, когда он в 7-летнем возрасте дегустировал отцовскую настойку, за что и был выпорот. Он, почти не понимая, куда бредет, дошел до открытой шлюпки. Под ногами лежали тела, он спотыкался о них, падал, вставал и продолжал упорно идти к открытой шлюпке. Сквозь звон в ушах он слышал топот ног по лестнице. Последним усилием он толкнул свое тело и буквально влетел внутрь спасательной капсулы. Нащупав рукой кнопку автоматического закрытия двери и одновременного старта, он нажал ее, бросив последний взгляд на погрузочную палубу. Там уже хозяйничали черные, они застегивали на валяющихся без чувств людях наручники. Последнее, что он увидел, прежде чем закрылась дверь, это остановившийся взгляд немца. Ганс лежал в метре от шлюпки, из его ушей шла кровь, а в виске была дыра. Ему уже было плевать на шахты Зиона. Шлюпка отстыковалась от корсара, ее закрутило, включились двигатели. Арсений с трудом дополз до противоперегрузочного кресла и, сев, пристегнулся. Навигатор уже рассчитал курс. Глянув на звездную карту, он краем глаза увидел конечную точку своего маршрута – Киев. Перегрузки вдавили его в кресло, сознание вылетело. «Молодец, сынок», – произнес отец. «Я знал, что ты вырастешь в настоящего мужчину». «Но я не спас остальных, Ганс погиб», – возразил Арсений. «Нельзя спасти всех. Ты попытался. Тебе повезло, им нет». «Я горжусь тобой». Из тумана позади отца вышла мать. Она выглядела моложе, полнота исчезла. Такой парень ее видел на свадебных снимках. Ей тогда было всего 18. «Мама! Папа!» – Арсений заплакал. «Не плачь, сынок». Иван положил ему руку на плечо. «Мужчины не плачут, мужчины огорчаются. Помни, мы любим тебя. У тебя впереди долгий путь. Прощай!» Арсений открыл глаза. Он по-прежнему сидел в противоперегрузочном кресле. За иллюминатором чернел космос, усеянный многочисленными сияющими звездами. Парень склонился к навигатору и посмотрел курс. Ему предстояло провести в шлюпке почти неделю. Парень отстегнул ремень и встал. На полу прямо возле двери валялся ремень с кобурой, из которой торчала рукоять лазерного револьвера. Автомата нигде не было видно. Видимо, он потерял его, когда его оглушило. Подняв ремень, он опоясался, проверил, заряжен ли револьвер. Барабан был полный, а в патронташе оставалось еще 30 патронов. Открыв упрятанный в полу холодильник, Арсений оглядел содержимое. Вода, еда. Достав бутылку, он открыл клапан и сделал несколько глотков. Стало легче. Шум в голове почти исчез, зрение восстановилось, слегка подташнивало, но, скорее всего, это было результатом взрыва светошумовой гранаты. Парень достал паёк и вскрыл его. Еда и сон – вот лучшее лекарство. А самое лучшее – месть. Троттер заплатит за все, но не сегодня и не завтра. Арсений подождет. Месть — это блюдо, которое подают холодным.